Глава 16. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — гласила горящая надпись на обработанном куске скалы над входом в пещеру. Наша машина стояла на узком пятачке перед пещерой. Вверх в ночное небо вздымались темные скалы. Внизу, в чернеющей бездне, исчезала пропасть. Как мы здесь очутились, я не знал. Не знал этого и змей. Мы сделали все как обычно. Я представлял, а он создавал безопасный переход. Но мы все равно попали туда, куда не собирались. «Антош, это могут быть твои... хозяева?» Я не нашел другого слова для бестелесных сущностей. «Я считал, что у нас с ними все полюбовно», — неуверенно признался змей. «Не хочу думать, что они управляют нами ради своей прихоти». «Хочешь не хочешь, а понять того, кто в 100 раз умнее тебя, не получится». Борис посмотрел на себя через открытое окно в зеркало заднего вида. «Ты прав. Пусть даже не хочется этого признавать», — согласился Антош. «Но одно я понял. Многие из них желают получать от нас созидательные эмоции и всячески подталкивают к совершению нами чего-то полезного. Моя сущность именно такая и не стала бы устраивать нам жуткие аттракционы, чтобы нажраться дурманящего страха». «Что-то название не обещает нам ничего хорошего», — засомневался Борис. «Может быть, тебя переуступили за хорошие деньги другому хозяину?» «Чтобы не гадать, надо уйти отсюда, либо пойти проверить, что ждет за дверями», — предложил я. «Даю 100-процентную гарантию, Жорж, что уйти из этого мира так просто не получится». Змей закрыл глаза. «Да, мы в тоннеле, путь через который возможен только в одну сторону». «Нас вылавливают, как сусликов», — Борис вцепился в руль. «Освежуют живьем и, ох, не скажут». «Без паники. На вашу шкуру, Борис, вряд ли найдутся покупатели». «А на твою найдутся, Антоша. Из тебя куча портмоне получится». «Я этого не боюсь. Мы не на том уровне, где ценятся материальные вещи». «Кто со мной?» Антош открыл дверь и выбрался на холодную каменную поверхность. Мы с Лялей выпрыгнули из машины следом. Троица экипажа скорой не спешила покидать привычное убежище. «Если хотите, можете оставаться», — предложил я им альтернативу. Моя реплика подействовала на них как команда десантироваться. Все трое мгновенно оказались рядом с нами. «Надеюсь, мы не в канализационной трубе, а в родовых путях, и вскоре нас ждет второе рождение». Моя речь должна была прибавить оптимизма спутникам. Бориса передернуло. Петр скривил лицо, впечатлившись картинками, рисуемыми воображением. Только Алекс никак не показал своего отношения. Он посмотрел на небо, потом на надпись над пещерой, после чего произнес. «Думаю, автор понятия «звездец» находился в подобной ситуации. Будущее без надежды — это настоящий звездец». «С таким настроением, как у вас, это точно он и будет. Смотрите на любую проблему, как на урок!» Антош подполз к входу в пещеру и осторожно заглянул внутрь темного прохода. Темно, как у сатаны в штанах. «В твоем контексте не могу себе представить змеиного сатану в штанах», усмехнулся я, услышав от змея подобное сравнение впервые. «В оригинале не совсем про штаны, просто воспитание не позволяет мне сказать это вслух». Шутка немного разрядила наше напряжение. Повиноваться чьей-то воле, не зная ее мотивов, — непростое занятие. Рассудок так и подсовывал варианты подлого развития событий, к которым я не был готов. Мне, вопреки моим попыткам успокоить остальных, думалось, что нас хотят не научить, а проучить как следует. За дерзость, за своеволие, за несоответствие признакам культивируемой породы. Словом, все то, за что мы не прощаем домашнюю скотину. Впервые неизвестность не манила меня, а пугала до дрожи в коленках. «Отойди, Антош». Я отстранил змея и сделал шаг в темноту. Тьма сменилась густыми сумерками, напоенными сладкими ароматами фруктов. Издалека доносилась ритмичная музыка. «Идемте, здесь, кажется, ночной клуб!» Я повернулся к выходу и обомлел. Его не было. На месте выхода находилась ровная стена горной породы. Для верности я пошарил руками в надежде найти рычаг или кнопку, открывающую проход. «Ляля, Антош, вы меня слышите?» — крикнул я. С той стороны не донеслось ни звука. Вот я и совершил смелый поступок, глупый и неосмотрительный, угодил во вторую ловушку за последние несколько минут. Тот, кто расставил их, наверняка потирал руки, наблюдая за тем, как бестолковые животные с легкостью попадают в них. Мои попытки выбраться из этого места при помощи воображения ожидаемо ничего не дали. Оставалось только подчиниться чужому плану. «Уж не на скотобойню ли меня ведут?» — спросил я вполголоса. «Не стал ли я помимо своей воли деликатесом для этих призраков?» «Мои мысли принадлежат только мне и никому больше», — шептал я, осторожно ступая вперед. Музыка становилась все громче, а запах фруктов теперь напоминал искусственные заменители, приторные и ненатуральные. Я ожидал увидеть что угодно, например, большой зал со зрителями, которые начнут аплодировать, завидев меня, ягненка на публичное заклание, или палача, собирающегося извлечь из меня мою бессмертную душу. Бог его знает, чем я не угодил верховным сущностям и какие извращенные способы моего обездушивания они придумали. Тоннель закончился, я замер перед входом. Что ожидало меня впереди, скрывал сладкий туман, за которым неясно пульсировали в такт музыки разноцветные ореолы огней. «Нет, не скотобойня, это вечеринка», — уговорил я сам себя и сделал шаг вперед. Это была пещера, как и следовало предполагать, только обустроенная под самый настоящий клуб. Я стоял наверху на металлическом помосте в клубах тумана, скрывающего скалистый потолок. Вниз вела простая железная лестница с железными перилами. Направо от лестницы расположились в два ряда столики с диванчиками, на которых реденько сидели люди. На первый взгляд они были незнакомы между собой, и вечеринка их не особо веселила. Левее лестницы находился небольшой танцпол с шестом. Лучи прожекторов разноцветными пятнами бегали по нему, хотя там никого не было. Чуть далее располагалась барная стойка, за которой трудился единственный бармен. Напротив него на высоких стульях сидели трое мужчин и потягивали коктейли. Со спины их можно было принять за близнецов. Сидели они как-то в слишком одинаковых позах. Я громко поставил ногу на первую ступень. Металлический звук перекрыл музыку. Головы всех сидящих в клубе разом повернулись в мою сторону. Мне на секунду показалось, что дым, которым я надышался, содержал в себе наркотик. Все люди в зале как будто напоминали меня. Нет, они были стопроцентной копией. Меня буравили десятки пар любопытных глаз. С каждым шагом мне становилось все сильнее не по себе. Хотелось вдохнуть свежего воздуха, чтобы наваждение исчезло. Оно не исчезало, напротив, становилось все правдоподобнее. Я уже различал лица и видел в обращенных на меня взглядах немой вопрос. Кажется, присутствующие не знали причины, по которой здесь находились. Точно так же, как и я. «Доброго времени суток, друзья!» Робко поприветствовал я свои копии. Мне в разнобой и нехотя ответили несколько человек. Я пробежался глазами по всем и увидел знакомого, которого признал по другому костюму и значку на нем. Это был мой вариант, развившийся до президента. Кажется, его звали Глеб. Как и положено человеку его статуса, он кривил губы и всячески демонстрировал свое отличие от остальных. На меня он бросил быстрый взгляд и отвернулся. Я намеренно подошел к нему и, протянув руку, произнес: «Господин президент». Глеб бросил на меня подозрительный и заинтересованный взгляд. «Мы знакомы?» «Глеб!» — я ткнул в его сторону указательным пальцем. «Глеб Васильевич!» — поправил меня президент. «А я Жорж, но вы меня, скорее всего, не помните. Меня вообще не помнит никто из тех, с кем я общался в свой первый раз. Да, я вас не помню. Вы знаете, что здесь творится?» Я огляделся по сторонам, всюду натыкаясь на взгляды, требующие объяснить происходящую чертовщину. «Нет, но собираюсь выяснить». «Бармен из наших?» — спросил я у президента. «Что?» «А, вы имеете в виду...» Он очертил рукой окружность вокруг лица, намекая на схожесть собравшихся. «Да». «Нет, он из других. Я развернулся и направился в сторону барной стойки. Бармен натирал бокалы, стоя ко мне спиной. Даю голову на отсечение, но и эта спина была мне хорошо знакома. Я сел на свободный стул, игнорируя свои копии, не сводящие с меня глаз. «Извиняюсь, вы не в курсе, что за шоу двойников здесь происходит?» Бокал выпал из рук бармена на пол и разлетелся на мелкие осколки. Работник общепита повернулся ко мне лицом. Это был Вальдемар, собственной персоной. «Жора, обжора, ты?» «Вальдемарище! Жорж, скотина, неужели ты?» Глаза старого знакомца увлажнились. «Я? А кто же еще? А ты как, удалось отвертеться от той истории со сбитым сатиром?» «Да», — Вальдемар махнул рукой, — «та история ерунда по сравнению с тем, что я пережил из-за тебя». «В смысле? Выпьешь чего-нибудь?» — Вальдемар достал новый бокал. «Пожалуй, в последнее время одни стрессы». Он ловко намешал мне коктейль из нескольких бутылок и протянул запотевший бокал. «За счет заведения». «Спасибо. Ты всех тут поишь бесплатно?» «Разумеется». «Извини, перебил. Что за история, которая случилась из-за меня и о которой я не знаю?» Вальдемар вздохнул. «Не могу поверить, нашелся». Он плеснул в свой стакан чистой водки и выпил ее залпом. «Сколько сил!» «Не томи, Вальдемар, зачем тебе было искать меня? Это твои проделки, что я оказался здесь. Слушай по порядку, не перебивай. Помнишь тот день, когда я привел тебя в Транзабар?» «Конечно, этот момент у меня всегда стоит перед глазами. Ты бросил меня, чтобы я отправился в самостоятельное путешествие по мирам, верно?» «Не совсем так. Короче, я как человек легкомысленный и не склонный к рассуждениям. Решил, что достаточно будет довести тебя до Транзабара, чтобы мне это засчиталось. Я использовал чит с тем кентавром, помнишь его?» «Да». «А должен был долго и упорно тянуть тебя в город, чтобы по приходе в него ты стал бы уже полноценным иномирцем. Первого уровня, кандидатом на ПМЖ в Транзабаре. Я поступил, как всегда, легкомысленно, считая, что никто не станет разбираться, какого ты уровня. Мне было лень и неинтересно возиться с тобой, тратить свои силы и время на обучение. Хотелось скорее отправиться на второй круг, где я стал бы прошаренным иномирцем, для которого какие-то сатиры представляли собой не более чем помеху на пути к исполнению моих желаний». «Бордель в аномалии?» «Что? А, так ты в курсе о них?» Глаза бармена засветились удивлением, хотя о чем я, иначе тебя не выловили бы. «То есть, какая-то часть произошедших со мной событий стала проясняться. По порядку, не торопи. После того, как тебя и таких же несчастных, как ты, отправили на самостоятельный круг обучения, меня взяло за жабры правосудие Транзабара. Выяснилось, к моему собственному удивлению, что я провалил испытание первого круга обучения, за что следовало наказание в виде стирания памяти и возвращения меня в прежний мир полоумным беспамятным придурком, либо исправление ошибки». «И что ты выбрал?» — опрометчиво спросил я и наткнулся на хмурый взгляд Вальдемара. «Ой, прости, как же ты решил исправить ошибку?» «Понятно как. Я решил найти тебя. Я превратился в детектива, шел за вами по следу. Я побывал в каждом мире, куда попадал ты и твои друзья. Только вы быстро учились и задерживались в каждом мире все меньше, а мне требовалось много времени, чтобы найти ваши следы. Когда я понял, что отстаю от вас все сильнее, то решил поступить другим образом. Я нашел человека из второго уровня, который умел контачить с существами, находящимися выше нас по развитию, такими энергетическими формами жизни. Я в курсе. Мы называем их бесплотными сутями и знаем, что они используют нас в качестве домашнего скота». «Серьезно? Ты и это знаешь?» Вальдемар посмотрел на меня совершенно иначе. «Не хочешь ли ты сказать, что перешел на второй уровень?» «Прости, я не разбираюсь в стадиях развития иномирцев, но по аномалиям пошатался изрядно. Мы ведь сейчас тоже в одной из них. Жорж, я в шоке. Я потрясен до глубины своей мелкой души». «Что было дальше?» «А дальше я продался в рабство к одной такой сущности в обмен на то, чтобы она встроила твой образ и образы твоих друзей падшим иномирцам, устраивающим ловушки между мирами. Шансов на то, что вы попадетесь, было немного, а если бы вы и попались, то шанс на выживание был еще ниже. Но других идей, как вернуть тебя, У меня не возникло. Получается, ты хотел предъявить правосудию мой труп? Только в крайнем случае. Да уж. А мы-то думали, что ловушки — это испытание для нашего воображения, а тут вон как все просто. Сдается мне, Вальдемар, что ты и в этот раз отнесся к делу слишком халатно. Эти несчастные, — я кивнул в сторону соседа, прислушивающегося к нашему разговору, — побочный эффект, так? В отчаянии, что ничего не выходит, я применил последнюю уловку и сгреб всех твоих двойников в надежде, что среди них окажешься и ты. Они же не иномирцы. Нет, но во сне мы все немного иномирцы. Ну ты, Фредди Крюгер. А ты знаешь, как их вернуть назад? Надеюсь. Понятно, ты опять этим не интересовался. Слушай, Жорж, я и так глубоко увяз. Обещай мне, что замолвишь перед правосудием словечко за меня. Не знаю, что и сказать. С одной стороны, я рад, что оказался не на скотобойне, но с другой ты... как было болтусом, которого я знал в чехле от автомобильного сиденья, так им и остался. Признаю, и даже не обижаюсь на твои слова. Замолвишь. Только после того, как ты расскажешь мне, где теперь мои друзья и как ты собираешься возвращать домой участников этого увлекательного шоу. Я обещал ему, Вальдемар понизил голос, что мы устроим большой взрыв. То есть, прежде чем отправить их домой, я покажу шоу, чтобы вытрясти из них немного эмоций. С них не убудет, да и воспоминаний на всю жизнь. Все будут в плюсе. А где мои друзья, змей и кошка? Не знаю. Скорее всего, их тоже ищут такие же оболтусы, как я. Их что, среди иномирцев так много? А ты как думал, люди без моральных оков просто обязаны открывать новые возможности? Так... К теории об активных идиотах добавился новый пункт. Ты о чем? Да так, мысли вслух. Расскажи мне, что такое большой взрыв в твоем представлении. Это безопасно для моих клонов? Абсолютно. Я допил ароматную горечь из бокала, посмаковал ее во рту и проглотил. Тогда все в сборе, можно начинать. Наслаждайтесь, многообещающе произнес Вальдемар. Он раздвоился в прямом смысле. Один Вальдемар остался за бармена, а второй открыл дверь в витрине с алкоголем и, прежде чем зайти в нее, произнес. «Не представляешь, какое облегчение я испытываю!» «Я рад за тебя. Облегчаться пошел?» Вальдемар поднял большой палец и скрылся за дверью. «Я обратился к двойнику-бармену. Я так понимаю, ты воображаемый бармен?» «Я обычный бармен. Чего-нибудь желаете?» Бесцветным голосом спросил двойник. И посмотрел на меня невыразительным взглядом. «Ясно. Бездушная картинка. Повтори». «Бездушная картинка? Нет, пойло повтори, которое бармен до тебя наливал». «О, конечно». Бармен смешал мне напитки и подал, растянув улыбку, как резиновая кукла. «Благодарствую». Я взял холодный бокал в руки, пригубил и чуть не поперхнулся. Бармен стоял ко мне спиной, когда его плечи начали расти в стороны. Белая рубашка на нем затрещала по швам. Штаны на заднице лопнули. Из образовавшейся дыры вывалился хвост. Двойник Вальдемара обернулся. Это был уже не бармен, а чудовище, помесь ящера и давнишнего покойника. Мои клоны с криками бросились прочь от стойки, привлекая внимание остальных. Зал наполнился тревожной объемной музыкой, нагнетающей страху. Народ повскакивал со своих мест, не зная, куда деваться в случае опасности. Стены пещеры исчезли. Вместо них зияла непроницаемая тьма, натурально передающая ощущение могильного холода и липкого страха. К музыке добавились нарастающие рыки и приближающиеся громкие шаги. Я же спокойно сидел на месте, рассматривая шоу как отличное развлечение. Признаться, в глубине души мне было страшно. Но не более, чем перед экраном телевизора. Мои клоны приняли действо за чистую монету. Переворачивая столы и стулья, они хаотично заметались по залу. Дубликаты шарахались прочь от тех мест, откуда доносился рык невидимого монстра. Шоумейкер, видимо, забавлялся, гоняя их по пещере. Из темноты показался мужчина, бегущий навстречу моим двойникам. Он почти достиг первого ряда столов, но тут что-то молниеносное, сверкнувшее клыкастой пастью, нагнало его и перекусило пополам. Кровь брызнула во все стороны, забулькала из еще сокращающихся легких. Пещера наполнилась душераздирающими криками. Громче всех кричал господин президент. Раскушенное пополам тело осталось лежать. Глаза покойного смотрели в зал, наводя не меньший ужас, чем рык и мелькнувшая пасть. Бармен продолжал натирать бокалы, но я знал, что его роль еще не сыграна. «Ты здесь в качестве финального босса?» — спросил я его громко, чтобы перекричать гвалт. «Вам добавить?» — откликнулся монстр невпопад. «Добавь адреналина!» Шоу набирало обороты. Испуганные, кричащие от страха персонажи спектакля продолжали не добегать до зала, погибая в челюстях неуловимо быстрых существ. Казалось, вот-вот, и они ворвутся внутрь и начнут кромсать всех подряд. Я уже физически ощущал тот выброс эмоций, которые выделяли мои напуганные клоны. Бесплотные существа, должно быть, гуляли на всю катушку. Вальдемар старался изо всех сил. В тот момент, когда страх достиг апогея и пошел на убыль, началась сцена с барменом. Монстр вытащил из-под стола увесистую футуристическую винтовку. Уверен, что она там ни за что бы не поместилась. Легко перемахнул через стойку и, оглашая своды пещеры диким ревом, принялся изрыгать плазмоганом яркие шары, разрывающие плоть несуществующих монстров. Народ попритих, наблюдая за героической обороной клуба. Мой взгляд упал на президента, всклокоченного и растрепанного в мокрых штанах. Это шоу оказалось для него не таким забавным, как выборы. Стрельба и рев затихли. Бармен опустил оружие и вернулся за стойку. Мои двойники смотрели ему в спину. «Друзья, давайте поаплодируем нашему защитнику!» Я представлял, что творилось в голове этих несчастных, и не верил особо, что они отзовутся на мой призыв. Однако раздался одинокий хлопок, затем еще один, и потом весь зал принялся дружно аплодировать бармену. Монстр, как ни в чем не бывало, спрятал оружие под стойку и вернулся к натиранию бокалов, постепенно принимая человеческий вид. Бездонная тьма снова превратилась в обычные стены пещеры, ничем не напоминая о творившемся минуту назад ужасе. «Подходите скорее ко мне!» — зычно на весь зал крикнул бармен. Народ не спешил, потому что еще не отошел от кровавого шоу и хорошо помнил жуткую внешность преобразившегося бармена. Работник стойки в это время расставил десяток бокалов с напитком, достал фонарь, как мне показалось, с ультрафиолетовым светом, и прошелся его лучом по прозрачным стенкам посуды. Содержимое бокалов заиграло голубым искрящимся свечением. «Наркота? Галлюциногены?» — раздались вопросы с мест. «Нет, это совершенно безопасный напиток», — заверил бармен. «Алкоголь, яичный белок, сахар и совсем немного секретного ингредиента». На моих клонов это не произвело должного эффекта. В том, наверное, и было мое отличие от них, что я бы точно попробовал. Что я и сделал. «Свети в стакан», — попросил я бармена. «Мне хотелось выпить жидкость именно в таком переливающемся искрами состоянии». Вкус у коктейля был ароматный, травяной, с нотой океанской свежести утреннего бриза. Я поставил на стойку пустой бокал и высокомерно оглядел зал. «Это божественно! Ничего лучше я еще не пробовал!» Жидкость тепло опустилась в мой желудок, разошлась оттуда по артериям, вначале к мозгу, а потом и к остальным частям тела. Я почувствовал прилив ее к гениталиям против моих желаний. «Эй, друг!» Вместо мужика-бармена стояла с ног сшибательная красотка с упругим телом, прикрытая миниатюрным купальником. Прилив крови ускорился. «Так, узнаю почерк Вальдемара». Барменша широко улыбнулась, обнажив жемчужные зубы. Мне на ум пришло нелепое сравнение ее с обезьяной. Будто бы предки у нас общие, но я где-то здорово отстал от поезда эволюционного прогресса. Несмотря на барьер из тестостерона, блокирующий любую мыслительную деятельность, я как-то смог сохранить толику здравомыслия, поняв, что начинается следующий акт шоу, организованного Вальдемаром, грозящий перерасти в половой. «Мальчики!» — барменша протянула мне руку, чтобы я помог ей взобраться на стойку. Красавица запрыгнула туда, будто ничего не весело. Возможно, так оно и было. Первым трем смельчакам достанутся мои ласки. Она растянулась на шпагат прямо на стойке, наклонилась ко мне и поцеловала. Если бы я не знал, что она каким-то образом состряпана при помощи фантазии Вальдемара, то наверняка распустил бы руки. А так я лишь слегка похлопал ее по крепким ягодицам и взялся за одну грудь. Мои клоны наперегонки кинулись к бару. Заиграла совсем другая музыка. Вкупе с эффектом от коктейля она напрочь стерла ощущение недавнего ужаса. Человеческая память оказалась такой краткосрочной, что похотливый блеск в глазах мог показаться кощунством после стольких смертей, виденных полчаса назад. Надо отдать должное Вальдемару, он смог прекрасно организовать эту часть шоу. В женщинах он действительно был силен. Стены пещеры снова исчезли. Вместо них появились несколько задников, морской пляж с волейбольной сеткой, древнеримские купальни с каменными чашами, гладиаторский ринг, карнавал. Клоны замерли в ожидании. Пустующие задники начали заполняться девушками в одеждах, едва прикрывающих тела. Загорелые волейболистки начали игру. Светловолосые гладиаторши обнажили мечи, звонко скрестив их. Грациозные женщины в туниках расселись по краям чаш, приступив к мытью. Грудастые красотки в причудливых костюмах ритмично задвигали красивыми телами. Я не мог определиться, куда мне смотреть интереснее. Любая из сцен мне нравилась одинаково. Мои двойники приблизились к живым картинам, чтобы рассмотреть их подробнее. Температура воздуха в помещении, и не только температура, резко поползла вверх. Резвящиеся красотки в процессе действа стали терять элементы одежды под одобрительные комплименты мужчин. «Слушай, дай противоядие, а то я начну к тебе приставать», — обратился я к барменше. «Я знал, после наваждения буду сожалеть о том, что не устоял против пустой бездушной фантазии». Девушка улыбнулась и показала глазами на низ своей фигуры. Я повел взглядом, замер на ее трусиках, в которых хранилось гораздо больше, чем положено женщине, а потом разглядел и густо поросшие волосами кривые ноги, оканчивающиеся лаптями 45-го размера с неровными пальцами. Фу! Из головы моментально выветрился весь тестостерон. «Вальдемар, ну не таким же образом. Я был уверен, что он меня слышит через все созданные им образы». Пещеру заволокло приторным запахом первобытной похоти. Мне показалось еще немного, и она начнет конденсироваться и капать с потолка тягучими липкими каплями. Дамы в постановках остались совсем без одежды, провоцируя особо перевозбужденных клонов кидаться на невидимые стены. Мне стало интересно, какой финал для этого спектакля задумал режиссер. В тот момент, когда многие мои двойники осознали, что творящееся на их глазах безобразие не больше, чем кино, случилось то, чего не ждал даже я. Актрисы перестали играть, развернулись лицом к залу и пошли. Клоны остолбенели, девушки подошли к невидимой стене, замерли у нее в эффектных позах, а затем перешагнули незримую преграду и оказались в зале. Не для того Вальдемар раскочегаривал мужиков, чтобы не снять с них последний выброс сладострастных чувств. Дамочки взяли инициативу в свои руки, смело вклинившись в ряды моих оробевших двойников, сдирая с них одежду, давая волю рукам, губам и прочим частям разгоряченных тел. Пещера наполнилась стонами, криками, шлепками плоти о плоть и скрипом мебели. Смотреть на этот свальный грех у меня не было никакого желания, как и участвовать в нем. Я перепрыгнул через стойку и сел на пол, прислонившись спиной к стене. И смех, и грех. Вот так буквально поиметь чужую фантазию, а? Похоже, барменше было до происходящего глубоко фиолетово. «Эй, Вальдемар, изолируй меня от этого Содома и Гоморры». Он меня услышал. Звуки из зала стихли. Над стойкой возник барьер из света и негромко заиграл Луи Армстронг. Барменша протянула мне бокал с прозрачной жидкостью. «Что на этот раз?» — поинтересовался я, предполагая подвох. «Вода, чистая вода. Ты хорош, ты стал сильным. Мой хозяин сказал, что ты держишь свои эмоции при себе не как обычный человек. То есть ты уже не совсем человек. Чем это мне грозит?» «Ты знаешь», — ответила барменша голосом Вальдемара. «Ты про Транзабар?» «Именно. Искренне рад за тебя и удивлен, как из такого балбеса, которого я встретил совсем недавно, так быстро получился иномирец второго уровня. Спасибо, но я не понимаю, какими уровнями ты меня меришь. В чем разница-то? Там поймешь». Вальдемар решил интриговать меня до конца. Я отхлебнул из бокала. В нем действительно была простая вода, приятная и освежающая. Мне стало хорошо, для полной идиллии не хватало только Ляли и Антоша. Кошке, конечно, этот спектакль совсем не понравился бы. Когда там у тебя антракт? Там уже финал. Актрисы концовку доигрывают. Что, твой босс доволен? Более чем. А он не решит оставить тебя навсегда у себя на службе? «Жорж!» — барменша села рядом со мной, приняв облик Вальдемара. «Им верить нельзя, поэтому прошу, когда попадешь в город, выкупи меня. А я пойму, как это сделать?» «Конечно, там все просто. Обещаешь?» «Обещаю». Мы пожали друг другу руки. Музыка замолкла, свет над нами померк. Я поднялся и посмотрел в зал. Лучше бы я этого не делал. Голые двойники, как потерянные, вяло кружились на месте. Подруги исчезли внезапно, оставив своих кавалеров в неловкой ситуации со спущенными портками. «Друзья!» — бармен с внешностью Вальдемара захлопал в ладоши, привлекая внимание. «Спасибо за ваши искренние чувства. Представление заканчивается, и я попрошу вас покинуть зал. Пожалуйста, пройдите в эту дверь». В стене появилась двустворчатая дверь, как в старом кинотеатре. Обессиленные двойники зашевелились и направились к ней, на ходу приводя себя в порядок. Выглядели они неважно, как люди, отбывшие на каторге лет 15. Последним плелся президент Глеб в рваном пиджаке, из-под которого торчала белая рубашка. Мне кажется, или энергии из них выкачали больше обычного. Намного больше, намного. Место здесь такое для выкачивания, подходящее. После возвращения домой они будут помнить о том, что здесь происходило? Ну, образно, подсознательно. Они истощены и будут спать суток трое, а потом им покажется, что все причудилось. Открылась дверь за стойкой с напитками, откуда вышел настоящий Вальдемар, а его двойник сразу же исчез. «Что теперь?» — спросил я его. «А теперь все, ты нашелся, я свое наказание отработал. Теперь буду работать за просто так». Вальдемар невесело усмехнулся. «Поможешь?» «Конечно. Куда мне теперь?» «Туда же, куда и шел». «А конкретнее?» «Ты и сам знаешь, я могу тебе подсказать только дорогу отсюда». «Все, у кого не спросишь дорогу, говорят сплошными загадками, чтоб тебе навигатор так подсказывал». «Я по старинке пользуюсь компасом со стрелкой». «Знаю я, куда эта стрелка показывает, к каким приключениям она тебя ведет». «Рад был тебя видеть, Жорж». Вальдемар полез обниматься. «Взаимно!» Мы потискали друг друга в объятиях. Вальдемар отстранился. «Иди, у меня тут скоро второй сеанс начнется». «Ладно, шоумен, отрабатывай. Спектакли, я вижу, у тебя идут на ура по Станиславскому». «Да пропади они пропадом! Как отвяжусь, в горы подамся, в монахи, чтобы ни одной бабы до смерти больше не видеть». «Зря. Ты просто в бабах многого не разглядел. Нормальные существа не хуже прочих». Вальдемар коротко усмехнулся. «Ладно, посмотрим. Давай на выход, Жорж. Мой босс не любит ждать. Еще увидимся». Последнее прозвучало больше как напоминание. Я не думал обидеться на то, что Вальдемар так настойчиво меня поторапливает. Ему было во много крат хуже, чем мне. Его безответственное отношение ко всему, рано или поздно, должно было привести к чему-то подобному. «Если не можешь взять себя в руки, обязательно найдется тот, кто возьмет в руки тебя». «Куда идти?» — я завертел головой в поисках выхода. «Жорж, для тебя выход отсюда, в любом месте». Я понял это буквально. Интуиция подсказала мне вообразить выход. На другой стороне его я представлял свою компанию, по которой уже успел соскучиться. Два шага, и я покинул приторно-сладкую атмосферу пещеры.